И тут Арди задумался о том, что, как и в случае с размерами столицы, ему, возможно, пора прекращать считать стоимость чужой одежды. «Нравлюсь?» – внезапно спросила девушка. Арт поперхнулся, чем вызывал у собеседницы легкий смешок. «Давай свои документы», – она посмотрела на его шляпу и добавила с небольшой толикой иронии. «Ковбой». Ардан протянул ей удостоверение, а затем и конверт с верительными грамотами, лицензией на ношение оружия и что-то еще. «Шляпу-то сними», – подмигнула она и приняла пакет. «А, да», – спохватился Арди и снял головной убор. Девушка еще раз кротко улыбнулась и принялась за дело. Она вчиталась в его фамилию, при этом у нее на лице и мускула не дрогнула, после чего выдвинула один из множества ящичков и вытянула оттуда очередной конверт. Широкий, такой, что туда можно было убрать целую газету, с тесемками и желтого цвета. Она вытащила несколько бланков, на которых юноша увидел собственные инициалы, записала ручкой на пустые места пару-тройку слов, после чего забрала большую часть документов, включая аттестат, штраф за потерю регалий, удостоверение о принятии присяги, свидетельство об отсутствии состава преступления в первичном обучении звездной магии, еще одно свидетельство, подписанное магом синей звезды о принятии экзамена и видит спящие духи, бумаг, выданных Ардану, хватило бы, чтобы растопить несколько печей, и большая их часть теперь покоилась в желтом конверте, завязанном тесемками и протянутым обратно юноше. «И это все?» – несколько даже разочарованно спросил он. «Остальное в секретариате», – чуть более игриво, чем того требовала ситуация, – произнесла волшебница. «Отнесешь туда вместе с вот этим?» – она протянула ему небольшую карточку с совершенно непонятными числами и символами. «Там тебя уже сориентируют по расписанию, общежитию, учебной группе и прочему. Благодарю», кивнул Арди, забирая конверт. Он развернулся и уже собрался идти, понятия не имел куда, как его окликнул голос. «Лифты дальше по этой стороне», уже не скрывая веселья, засмеялась ему в спину девушка. «Тебе шестой этаж, слева от фойе, последняя дверь». Арди сразу пожалел, что у него заняты руки и он не может записать, хотя за карандашом все равно лезть далеко. Чистописание ручкой и чернилами ему все так же не особо давалось. Повернувшись, он попытался встретиться взглядом с девушкой, но та уже закрутилась с проблемами следующего первокурсника, так что ничего не оставалось, кроме как повернуться в указанном направлении. Благо рост Ардана позволял ему вполне комфортно ориентироваться даже в такой толпе. Возвышаясь над остальными, в среднем, практически на полторы головы, он мигом обнаружил нужную дверь. Хотя, конечно, подобный термин «дверь» звучал весьма оскорбительно для того, что служило большому створками в проходах атриума, высотой почти в 2,5 метра. Каждая из сторон выглядела полотном из тончайшего хрусталя, обрамленного позолоченными рамками, а рукояти из серебра предстали в образе извивающихся мифических драконов. Арди знал о существовании музеев и преисполнился уверенностью, что такие двери должны были, по всем приличиям, находиться именно там, в качестве экспонатов. Пройдя сквозь толпу, порой извиняясь, если кому-то отдавил ногу или ткнул плечом, он старался не заглядывать в глаза магам. Недавнего эпизода оказалось достаточно, чтобы мгновенно привить себе новую привычку. Иронично, что все предыдущие предупреждения Марта и остальных никак не повлияли на Ардана, но стоило только в первый раз наступить на грабли, как вот он уже старательно прячет глаза где-то на уровне собственных туфель или же, наоборот, устремляет взор так высоко, где взглядами с ним пересекались лишь каменные горгульи. Наверное, Иргар был прав, когда говорил своему ученику о том, что как бы тот ни был умен, но самые лучшие уроки он усваивает не в чужих словах, а на собственной шкуре. «Смотри, куда прешь, смисок», — шикнул на него один из юношей, когда Арди задел того саквояжем. Ардан, не слышавший подобного обращения, если не принимать во внимание кондуктора в пресном, с детства, немного опешил и уже хотел абсолютно искренне поинтересоваться, что в нем выдало представителя смешанной расы, но маг, лишь взглянув на него, резко побледнел и поспешил, вместе с приятелями, исчезнуть в толпе. Удивившись и пожав плечами, Ардан отправился дальше. Его уже давно не задевали все эти оскорбления. Ни уничижительное, смисок, ни снисходительное, полукровка, ни, даже, высокомерное, нелюдь. Какая разница, кто и как его называл, если он знал, кто он такой? Ладно, ладно, иногда знал, иногда нет, но все это мысли завтрашнего дня. Добравшись, наконец, через чужие отдавленные ступни и через отбитые плечи до дверей, Ардан, ненадолго прикрыв глаза, прикоснулся к ручке и «Ну ты долго спать будешь?» прозвучало за спиной. «А, да-да», спохватился Арди. Март, когда они беседовали о метрополии, первым делом упоминал, что юноше придется приспособиться к темпу столицы. В городе с почти 20-миллионным населением люди живут совсем по другим часам. «Пошевеливайся уже», — буркнул еще кто-то. Арт открыл двери и оказался в довольно просторном, но на фоне предыдущего, небольшом холле. Пол был укрыт тонким, немного обшарпанным ковром, прибитым к полу медными заклепками по краям. Вместо витражей, встречавших посетителей в атриуме большого, здесь, в самом дальнем конце, оказалось всего одного, вытянутое окно, и еще над головой в резко упавшем на плечи потолке, снизившемся до высоты в 1.3 метра, сияли лампы лей. Под их светом, около латунных косяков, ведущих к железным дверям-решеткам, стояли одетые в желтые мундиры люди. В белых перчатках, вытянувшись не хуже недавних стражей, они, стоило к ним подойти группе из магов, что-то нажимали на находившемся по правую руку, таких же, как и косяки, латунных панелях. Арди, когда вместе с остальными магами, подошел ближе, увидел всего две кнопки, вниз и вверх, и ради этого здесь находилось 9 человек, чья работа заключалась просто в том, чтобы нажимать на две кнопки. Но куда большее удивление у Ардана вызвало то, что уже совсем скоро, с легким гулом и небольшим лязганьем, по ту сторону решеток, не скрывавших вида на освещенную мерным светом шахту, начала опускаться кабина, удерживаемая, судя по всему, тяжелым противовесом и туго свитыми кабелями. Она плавно причалила к краю платформы. Тот же самый человек, что только что нажимал на кнопку, чуть ли не в церемониальной манере открыл решетки, сложившиеся гармошкой, и выпустил наружу несколько магов. Внутри кабины остался еще один, такой же, как и этот, в желтом мундире и белых перчатках. Группа магов, в центре которой, словно дерево посреди поля, возвышался Арди, гуськом прошла вперед, но пустили их далеко не всех. Стоило только внутрь зайти пятерым, как остальные увидели перед собой поднятый шлагбаумом руку работника и застыли на месте. Ардан, оказавшись в кабине, обитой лакированным вишневым деревом, старался понять, что ему делать, но... «Какой этаж?» – спросил работник, замерший около странной формы рычага, над которым горело множество лампочек, а рядом с ними – цифры и числа, от 1 до 43. Около же последнего числа 44 вместо лампочки имелась скважина для ключа. «Мне 6-й», – отозвалась одна из девушек. В ее руках, как и у Арди, кроме посоха, обнаружился точно такой же конверт, как и в руках каждого из тех, кто находился в кабине. Но единственная разница – лишь один арт держал еще и саквояж с заплечным мешком. У остальных багажа не присутствовало. «Мне тоже. Нам тут всем в секретариат». «Хорошо», — с каменным выражением лица произнес лифтер и, взявшись за рычаг, несколько раз его крутанул, пока не зажглась лампочка у цифры 6. Не прошло и секунды, как платформа под ногами Арди задрожала и кабину сильно тряхнула. Юноша едва в стену не вжался от неожиданности. А уж когда они начали медленно подниматься наверх, все выше и выше удаляясь от твердой почвы, юноша и вовсе прикрыл глаза, стараясь выровнять дыхание. Сердце бешено колотилось, а в воображении живо появилась сцена, как вот их еще раз так тряхнет и все вместе они полетят в черную пропасть шахты. Ардан слышал пару историй в салунах, где горняки делились байками о том, как лифты срывались в пропасть. А после 6 лет в горах Алькады, юноша отлично представлял, к каким последствиям приводят такие происшествия. 6-й этаж, чуть ли не спустя вечность оповестил лифтер. Створки вновь раздвинулись гармошками и уже другой желтомундирник, отодвинувшись в сторону, выпустил пленника в жестяной коробке на свободу. Арди, практически выбегая в фойе 6-го этажа, оперся на посох и какое-то время просто молча дышал, напрочь игнорируя смешки и шепотки, направленные в его сторону. А за спиной в этот момент следующая группа отважных смертников отдавала себя в объятия железного гроба, подвешенного на ниточках над пропастью. Ну либо у Ардана воображение разыгралось. «А лестницы здесь есть?» — с небольшой отдышкой спросил он у лифтера, закрывшего створки за безумцами. Работник смерил Арди каким-то странным взглядом, после чего коротко ответил: «В каждом из торцов коридора». «Спасибо». Ардан, вытерев выступившую на лбу испарину, так и не смог вспомнить слов волшебницы. Меньше 10 секунд в лифте хватило, чтобы его разум опутала липкая пелена, а сердце сдавили холодные, когтистые пальцы. Благо, что остальные маги с конвертами все еще не исчезли из вида, и Арди поспешил за ними следом, едва не поскальзываясь на затертом ковре, на котором узор давно уже невозможно было отличить от невразумительного серого марева. Ардан внимательно осматривал окружавшее его пространство. Оно разительно отличалось от того великолепия, что встретило юношу в атриуме. Здесь на полу не наличествовало мрамора, лишь довольно добротный, все еще достаточно дорогой, но весьма непритязательного вида паркет, с местами облупившимся лаком и обшарпанными досками. На стенах не обнаружилось ни барельефов, ни картин, ни, уж тем более, витражей. Лишь следы еще свежих мазков краски и, судя по оставшимся ниточкам запаха, их недавно подновляли. Многочисленные же двери, тоже деревянные, из какой-то незнакомой Ардану породы. Над ними таблички из металла, на которых местами уже невозможно было определить поблекшие цифры и числа. Изредка на самих дверях имелись имена с фамилиями. Но Ардан не был этому удивлен. Напротив, он куда сильнее оказался бы поражен, если бы весь большой внутри выглядел так же помпезно и богато, как и первый этаж. Дойдя до дверей секретариата, Ардан, что удивительно, не обнаружил очереди. Те несколько раз, когда ему приходилось решать какие-то бюрократические вопросы в городской управе, к примеру, получение удостоверения личности при достижении 16 лет, то юноше пришлось провести в ожидании, среди других просителей, заявителей, недовольных горожан и прочих охочих до штампов и печатей, едва ли не половину дня. Здесь же волшебники с конвертами, только выбравшись из голодной до человеческих страданий, железной коробки по недоразумению названной лифтом, тут же спешили по коридору и исчезали за дверями секретариата. Ардан прокашлялся, открыл дверь и вошел внутрь. Помещение, размером с зал собрания Эвергейла, залитое искусственным светом лей-лампы, буквально, тонущее в людях. Около окон, выходящих не на площадь звезд, а на проспект, приютились несколько столов. За ними сидели маги во все тех же, зеленых плащах, самого разного возраста и пола. Они стучали пальцами о клавиши печатных машинок, звонко щелкали каретками и что-то обсуждали с сидевшими напротив них, немного неудобно ютящихся на табуретах, первокурсниками. Некоторые из работников сновали между столами, пытаясь побороть растущие кипы бумаг. Они забирали пачки конвертов и грамот, разносили их по шкафам, приунывшим в самом дальнем конце секретариата, а некоторые сразу отправлялись по воздушной почте. И когда Ардан удивился отсутствию очереди, то удивился он категорически напрасно. С противоположной от окон и столов стороны, вдоль стенки, под фотопортретами каких-то видных деятелей, чьих имен и фамилии юноша не помнил с момента, как сдал листы последней контрольной работы по истории империи мира, на вереницах поставленных в несколько рядов стульев сидели ожидающие. «А как, держите?» К Арди подскочил юноша в красном плаще и со звездой с двумя лучами. Он протягивал перед собой маленький клочок из газетной бумаги с небрежно выведенным номером 27. «Вас позовут по этому номеру». «Спасибо», — выдохнул Арди, забирая билетик. Отыскав глазами свободный стул, как можно аккуратнее пройдя между рядов ожидающих, юноша уселся на место, как и всегда, неудобное. Если обычный человек мог хотя бы спиной облокотиться на спинку, то у Арди она неприятно прижималась прямо к краю лопаток, не говоря уже о том, что вытянуть ноги и вовсе не представлялось возможным. Коленки упирались в стул сидящей впереди госпожи с рыжими волосами, но к подобному Ардан привык еще в школе. Так что, подняв шляпу и накинув ее на лицо, вдыхая пропитавшие ту ароматы кожи, хвойных запахов алькадских лесов и пьянящий, немного сухой ветер прерии и степей, юноша задремал. Ему даже что-то снилось, что-то напоминающее ежевику. Лесные цветы, лениво потягивающиеся после долгой зимней дремы и, наверное, рожь, а может и золотые волосы, разметавшиеся среди высокой травы, и прерывистые, горячие, чуть влажное дыхание, обжигающее лицо, нежные руки, скользящие по спине и упругие. 27. Арди дернулся и чуть было не опрокинул впереди стоявший стул, чем вызвал недовольство соседей. Подхватив не успевшую слететь шляпу, он поднялся на ноги и в растерянности заозирался по сторонам. 27. Вновь раздался мужской голос, на этот раз куда более раздраженный, чем просто уставший. Арди, увидев звавшего, обошел стулья и подошел к столу, стоявшему в центре вереницы своих собратьев. Он опустился на расположившуюся напротив табуретку и, как и всегда, уперся коленями в перекладину. Среди бумаг, за массивной печатной машинкой, обнаружился молодой мужчина немногим старше самого Ордана. Болезненно худой и столь же бледный, он то и дело поправлял очки в явно не раз починенной оправе и вчитывался в бумаги. «Так что у нас тут», — водил он пальцем по документу. «Арт-Габар школа Вергила в предгорной губернии никогда не слышал об этом городе. Это поселок», — пояснил Орди, попутно выкладывая на стол конверт, который ему выдали в атриуме, неподалеку от Алька. «Да мне плевать, если честно», — устало перебил собеседник, не вкладывая в голос при этом ни капли негатива. Вместо того, чтобы, как обычно, начать зачисление утром, решили все вечером, а мы, наверное, железные, так, не мешайте, что у нас дальше, ага, средние баллы. Продолжая неразборчиво бормотать, волшебник отстукивал по клавишам печатной машинки, а те весьма забавно звучали. Клац-клац, клац-клац, как если бы железные муравьи бегали по сухому, прогнившему дереву. Ордан уже видел эти аппараты прежде, но в Эвергиле они стоили безумных денег, и на весь поселок их имелось лишь несколько экземпляров. Один в школе, один в городской управе и, кажется, прошлым годом прислали для шерифа из Дильпаса. «У вас есть расширенная лицензия на оружие?» — внезапно весьма сильно удивился собеседник. Настолько, что его брови буквально подлетели над оправой. «С разрешением на ношение в городе?» «Ну да», — пожал плечами Арт. «Она находилась в том конверте, что ему передал плащ в особняке Анорских». Впервые за прошедшие несколько минут волшебник в зеленом плаще оторвал взгляд от бумаг и несколько заинтересованно посмотрел на Арда. Тот, в свою очередь, заметил застиранные, но непобежденные пятна чернил на манжетах и маленький значок в форме весов, прикрепленный к нагрудному карману. Насколько Арди запомнил из рассказов Барского, то каждый факультет Большого обладал своей эмблемой, и весы являлись отличительным знаком факультета магической юриспруденции. «Поселок, говорите?» — протянул юрист и вернулся к бумагам, но теперь уже ничего не бормотал, да и процесс явно затянулся. Арди какое-то время честно старался совладать со своей дурацкой привычкой, но так и не смог поймать собственный верткий язык. «С ней что-то не так?» — спросил он. «С лицензией?» — на мгновение оторвался от процесса волшебник. «С ней все в порядке. Оформлено в начале нового месяца, действительно в течение календарного года. Все печати имеются. Штампы аутентичны, неподдельные». Тот отчеканил это так, словно сдавал экзамен. Ордан же мысленно отметил для себя, что с плащами они познакомились куда позже, чем сразу после Нового года и первого месяца календаря, тем более, 4-го числа. Иными словами, лицензию ему выписали за полгода до встречи. Только факт ее наличия у представителя смешанных кровей, — продолжил волшебник, — вызывает даже у меня гору вопросов, не говоря уже о том, что вы, господин Эгабар, не из военной аристократии, которым она выписывается бессрочно по праву рождения и, уж тем более, не с военного факультета. Кстати, о факультетах. Волшебник отодвинул ящик стола и достал оттуда одну из коробочек. Порылся в ней недолго, после чего положил на стол значок с гравировкой пустого круга. Символ факультета общих знаний. Пустой круг. Иронично, наверное. С кости бы оценил. «Давид!» — крикнул волшебник, привлекая внимание одного из тех, кто бегал от стола к шкафам с бумагами, затем к воздушной почте и обратно. Уже через мгновение рядом с ними по струнке вытянулся пухлый, с красными щеками, парень с плащом цвета его щек и приколотый к серому, шерстяному пиджаку, эмблемой меча. «Военный факультет. Давид, сбегай, пожалуйста, на склад, возьми там регалии». Волшебник задумался, затем закопался в бумаге и вытащил лицензию звездного мага, на которой указывались звезды и количество лучей. Брови будущего юриста вновь попытался сбежать с его собственного лба. «Регалии на 7 лучей и красный плащ». Давид, услышав количество лучей, тоже несколько опешил, а после того, как увидел лежавший перед Орди значок, и вовсе начал растерянного переводить взгляд с Орда на работника и обратно. «Не смотри на меня так», — замахал руками волшебник, — «я не ошибся, но 7 звезд, двухметровый полукровка с расширенной лицензией на оружие, общий факультет. Бажен, ты точно не перепил на вчерашний?» «Цыц», — шикнул Бажен и нервно заозирался по сторонам. «Просто делай, что тебе говорят, возьми плащи». «А какого размера? С тобой очками поделиться?» — нахмурился Бажен. «Бери самый большой, что есть, все равно мал будет, и регалии, а потом сюда, и поторопись, а то моя смена». «Наша смена», — насупился Давид, — «нам здесь до самого утра торчать, если ты вдруг забыл». С этими словами представитель военного факультета еще раз окинул Арда странным взглядом, после чего развернулся на каблуках и направился на выход из секретариата. «А, на военном факультете за провинности выдают различные наряды», ответил на неозвученный вопрос Бажен. «Первый курс, с которого Давид, обычно помогает в секретариате или на стойке информации в атриуме». «Понятно», кивнул Арди, «хотя, если подумать, то понятно не было, что за провинности, что такое, наряды и, самое главное, что их всех так сильно удивило в его скромной персоне. А вы, господин Игабар, прям ходячая аномалия», хмыкнул Бажен, вынимая из кипы макулатуры еще одну бумажку. На этот раз ту, что прикрепляла к его посоху лицензию. Из библиотеки Анарских Орди выяснил, что волшебные посохи, являясь разновидностью оружия, производились лишь теми предприятиями или мастерами, что получили специальное разрешение от государства. Остальные же признавались нелегальной контрабандой и подвергались уничтожению. Ну и, разумеется, у каждого посоха имелся свой документ, где подробно описывались компоненты, наличие заранее вырезанных на них печати и прочая информация. «Постойте», — внезапно осенил Арди, — «значит, без расширенной лицензии. А вы, в городе, недавно, значит», — сверкнул умными глазами Бажен. «Еще не видели, что посохи в городе при ношении спрятаны в чехлы. Ардан, за прошедшие недели, лишь эпизодично выбирался на улицы метрополии, каждый раз, при обстоятельствах, не сильно располагавших к тому, чтобы внимательно рассматривать каждого прохожего. Но сейчас он припоминал, что и когда ехал в автомобиле, наблюдая за тротуарами и в очереди к большому, то, действительно, большинство посохов были спрятаны в простые, тряпичные чехлы с тесемками у навершия, видимо, чтобы не было видно вырезанных печатей. Это не сильно поможет в случае, если маг помнит те наизусть, но закон есть закон. Получается, что вторая канцелярия заранее одобрила ему возможность носить посох без чехла, не говоря уже о других видах оружия. А зачем? Это выглядело несколько странно. Не несколько, слишком странно. Ладно, Бажен махнул бумагами и продолжил стучать по клавишам печатной машинки. Штрафы все уплачены, а Гануда штраф за утрату регалий, но при этом лицензия, которая не выдается, если в течение года у мага имелись подобные нарушения. Ой, смотрите-ка, лицензия выписана за полгода до утраты регалий, ну надо же, отдайте-ка я. Бажен снова взял в руки злосчастную гербовую бумагу, но на сей раз вооружился еще и своим простеньким, тонким металлическим посохом, коих Ардан видел за этот день уже десятки. Мгновение, другое, и вот под ладонью волшебника засветилась сложная печать с зеленоватым свечением. Он стукнул посохом о пол, и из печати к документам протянулся длинный, собачий нос. Призрачный зеленый силуэт ищейки внимательно обнюхал лицензию, а затем испарился. «Подделкой даже и не пахнет, простите меня за каламбур», — хмыкнул Бажен. «Господин Игабар, у вас, наверное, очень интересная жизнь». Ардан же, в свою очередь, размышлял на тему могущества второй канцелярии, о котором ходили самые жуткие из легенд и слухов, а еще то, что некто Бажен, обладатель звезд двух и трех лучей соответственно, смог всего за несколько минут заподозрить что-то неладное в его документах. «Не ерзайте так, господин Игабар», — скривился волшебник, — «а то я начну верить в карму». «В карму? Это из королевства Каргаамы». Пальцы снова застучали по печатной машинке. «Там верит, что все дела, совершенные по жизни, в будущем откликнутся либо добром, либо несчастьем. Интересно». «Ага, не то слово, еще интересней, что в секретариате за прием документов в день зачисления отвечают студенты исторического факультета», — Бажен указал костяшкой пальцев на своего соседа, на чьем кармане красовался значок в форме книги и пера. «Нас, юристов, сюда, как и военных, отправляют только за провинности. Шумные посиделки», — Бажен скривился так, словно съел дольку кислого лимона. «Весьма», — тихо и с явным сожалением ответил он. «Знаете, господин Игабар, если бы мне не было так сильно плевать, что, почему, зачем и как, то я бы с живого вас не слез, пока вы бы не объяснили мне, почему я вижу те документы, что вижу, но, мне насрать, прям категорически. Причем, скорее всего», — убеждал юрист в этом не собеседника, а сам себя. Бажен вытащил из машинки документ, щелкнул кареткой и разложил перед собой несколько стопок бумаг. Как догадался Арди, те были разделены по тому, к какой области относились. Затем студент юридического факультета достал из стола дощечку с несколькими печатями и, в бешеном темпе, порой дыша на оттиски, начала пускать их сперва на чернильную подушечку, а затем на бумаге. Когда же все документы оказались проштампованы, он взял из них несколько и протянул Ардану. «Это бумага о том, что вы приняты на первый факультет проклятия на первый курс. На первый курс факультета общих знаний». Бажен явно был не в лучшей своей форме. «Это пункт о том, что вы согласны с тем, что ваша стипендия будет переводиться на счет в банке, который указан в. А если я против, сначала слушаем, все вопросы потом», чуть ли не взмолился Бажен. «Так вот, стипендия в банк, необходимый минимум учебников, входящий в ваш учебный план, будет выдан в библиотеке, куда вы сегодня успеете, потому что бедолаги там сейчас будут работать всю ночь. Так это ваше разрешение на размещение в общежитии. Вторая комната минус первого этажа мужского здания и господин Игабар, вы сейчас лопнете. А почему минус первого? А где библиотека? А что?» Бажен нахмурил брови и посмотрел на него очень недовольным взглядом. «Я похож на справочную», процедил студент. «У меня еще вся ночь впереди в этом филиале ада. Но давайте так, вы отвечаете на один мой вопрос, я на один ваш». «Хорошо», кивнул Ардан, соглашаясь на сделку. В глазах Бажена пробежали искорки веселья. «Откуда у вас эта лицензия?» «Мне ее выдала вторая канцелярия», честно ответил он. Бажен скривился, потому как все лицензии, связанные с оружием, выдавались именно второй канцелярией. Так что, технически, Ардан не просто не соврал, он еще и ответил на вопрос настолько прямо, насколько возможно. Не то, чтобы ему сильно хотелось обманывать Бажена, просто некоторые привычки, особенно те, что прививаются в детстве духом белки и волчицы, порой слишком сильны. Трудно вспомнить, сколько раз они сидели втроем и разыгрывали сцены, где один из них выступал в роли представителя Фаи, а другой должен был заключить с ним сделку и не дать себя провести, или же наоборот, обдурить другого. Скости говорил, что это весело, а Аттанха наставляла, что так разум становится живее, а чутье – тоньше. «Уели вы меня, господин Игабар», – развел руками Бажен. «Ваше общежитие на минус первом этаже, потому что так исторически сложилось. Раньше первородных и представителей смешанных кровей вообще отдельно селили, но потом провели реформу. Хотя я больше склонен верить, что это связано с водопроводом. Обеспечить душевыми кабинами два строения куда проще, чем три. Так что первородных расселили к остальным, а из их здания сделали новые теплицы для алхимиков». Ардан кивнул, а Бажен собирался спросить что-то еще, но в этот момент к ним подошел запыхавшийся, раскрасневшийся Давид. Он положил на стол маленький сверток из серой бумаги, перевязанный белыми тесемками и плащ алого цвета, явно требующий не только того, чтобы его постирали, но еще местами подшили и отгладили. «Если захотите, можете потом купить в городе другой», тут же произнес Бажен. «Но, опять же, после этого не забудьте занести в секретариат соответствующую бумагу, а еще отправить копию лицензии в управление ОВМ, отдел по вопросам магов». Ардан прикрыл глаза и, медленно дыша, начал вспоминать свои любимые, трудные задачки из математики. Как и всегда, они подействовали на него успокаивающе. Порой он сомневался, что ему претило сильнее, приключения или бюрократия. В свертке же находились две жесткие пластинки, к которым крепились звезды. В данный момент те лежали отсоединенные. Если Ардан правильно понимал, пластинку нужно было подшить в плащ, а уже сверху прикрутить звезды. Арди взял их в ладони и ничего не почувствовал. Сколько раз в детстве он грезил об этих регалиях и о том, как однажды наденет их на себя, но в час, когда детская мечта наконец сбылась, он не ощущал ничего, кроме желания поскорее отправиться спать. «Итак», — прокашлялся Бажен, — «а еще у меня нет анализатора», — вдруг вспомнил Ардан. «Я как раз собирался к этому перейти», — устало вздохнул Бажен. «По поводу анализатора, господин Игабар, все не так уж и просто. В ваших документах есть свидетельство об оплате штрафа за утерю выданного в школе и внесении суммы выдачи нового». «Удивительно, да, как это вы умудрились за месяц все растерять и регалии, и анализатор?» «Вот только все документы, с явными следами чуть искусственного состаревания, на месте. Наверное, в разных саквояжах хранили, да, и...» «Божиеен», — взмолился Давид, — «ну, пожалуйста, помнишь, что было в прошлый раз, когда ты решил разобраться в чьих-то документах? Кажется, это были бумаги внебрачной дочери великого кня». «Давид», чуть было не выкрикнул Бажен и, прокашлившись, ослабил узел галстука. «Но ты прав. Так вот, господин Игабар, Ваши бумаги безупречны. Отдаю дань уважения тому, что вы приготовили справку, грамоту, свидетельство и лицензию на любой вопрос. Вы, наверное, потратили чуть ли не год, готовясь к поездке и собирая все необходимые. Бажен, повторил Давид, но на этот раз не только с мольбой, но и отчаянием. Студент юридического вновь прокашлялся и помассировал переносицу. Анализаторы для звездных магов изготавливаются индивидуально, пояснил Бажен. Ваш будет готов в течение 10 рабочих дней от сегодняшнего числа. Сможете забрать либо в деканате, либо вышлем почтой на адрес. Но, от себя советую, лучше заберите в деканате. В этот момент Давида позвали и он отошел к другому столу. Бажен заканчивал с документами, а Арди не сдержался. Он протянул ладонь и перевернул табель, в котором Бажен отмечал те номера студентов, бумагами которых занимался. В его списке значились 6, 9, 14, 22 и, следующим, 28. 27-го не было. Ардан посмотрел на переносицу мага, в глаза не хотел, да и вряд ли это светлая идея заглядывать в глаза тому, кто служит. Все, как и написано, умны, протянул Бажен, чье лицо разом расслабилось. Но трус бы держал свои руки при себе. Ардан вздохнул, покачал головой и вернул табель обратно. Разумеется, у второй канцелярии найдутся люди в святая святых науки звездной магии. Сюда ведь съезжались не только со всей страны, но и из-за границы тоже. Самые молодые, самые светлые, самые знатные и богатые головы планеты. Глупо полагать, что они оставят такое заведение без присмотра. Столь же глупо, как и думать, что они оставят и самого Ардана, да и тех нескольких месяцев с Йонатаном и остальными, а затем пары встреч с другими работниками канцелярии, было достаточно, чтобы понять, что Бажен далеко не единственный их человек в университете. Ваши бумаги, Бажен, ровным, ничего не выражающим тоном, протянул документы обратно. Пропуска в библиотеку и общежитие, а также расписание на семестр. Что касательно вашего вопроса, вы можете оставить заявление, чтобы стипендия выдавалась вам наличным, но в силу оно вступит лишь в следующем семестре. Так что, кто знает, вдруг напрасно чернила с бумагой переведете. Спасибо, искренне поблагодарил Ардан. У него не имелось никакого повода испытывать сколь бы то ни было дурные эмоции по отношению к Бажену. Только-только немного глупо выглядел их обмен вопрос-ответ. Да и зачем тогда это требовалось? Бажен ведь и так все знал и... Ступайте, господин Игабар, зевнул студент или не совсем студент. Благодарю, кивнул Арт, забрал конверт, две карточки пропусков и, убрав плащ в вещевой мешок, а сверток со звездами в карман, направился на выход. У самых дверей он остановился и, обернувшись, посмотрел на Бажена. Тот, с весьма меланхоличным выражением лица, лениво и без всякой торопливости, занимался бумагами следующего первокурсника. И, если подумать, то не устрой Бажен небольшое представление с нахваливанием бумаг Ардана, тот бы никогда в жизни не перевернул табель с перечнем очереди. Ему бы просто в голову не пришло, что что-то не так. Тогда зачем, но, может, стоит, на ближайшее время, отказаться от вопроса «зачем», точно так же, как недавно Ардан отказался от слова «огромный». С этими мыслями Арди вышел из секретариата в коридор, пропустил мимо себя группу спешащих внутрь господ и вернулся к лифтам. Мужчина в желтом мундире недоуменно изогнул бровь. «Решили снова попробовать?» — с удивлением спросил он. Ардан глянул тому за спину и вздрогнул. «Нет, без крайней необходимости он в это адское устройство по доброй воле не зайдет. Не подскажите, как пройти в библиотеку?» — спросил Арди, протягивая вперед пропуск. «Библиотека занимает все восточное крыло 12-го, 13-го и 14-го этажей», — прогудел лифтер. «Спасибо», — поблагодарил Арди и, развернувшись, направился к лестницам. День, почему-то, все не спешил заканчиваться. Глава 38. Все также с заплечным мешком, слегка бьющим о спину и с саквояжем, неудобно цепляющимся за посох, Ардан открыл дверь, ведущую на лестнице, и в целом, ничего поразительного. Самые обычные ступени, сменявшиеся широкими пролетами и железными решетками бортиков, оберегавших поднимающимся от случайного падения вниз. Арди перегнулся через перила и оценил масштаб. Вниз лестницы уходили всего на 12 пролетов и, без всякого труда, можно было разглядеть пол первого этажа, а вот наверх-наверх они все вились и вились, теряясь где-то в вышине, укутанной мерным сиянием лей-ламп. Сама же лестница, в отличие от особняка Анарских, где ноги ступали лишь по мрамору и лакированному дереву, оказалась сделана из холодного, серого бетона. Арди, отсчитывая нужное количество этажей, довольно быстро поднялся на нужную ему дверь, которой венчался искомый пролет, оказалась самой обычной, деревянной створкой с несколькими металлическими скобами и обыкновенной ручкой. Ардан дернул за нее и, на мгновение, подумал, что попал в какой-то другой мир. Даже на фоне внушительной библиотеки упомянутых анарских, та, что принадлежала большому, выглядела воистину невероятно. Юноша оказался посреди не просто вереницы полок и стеллажей, а целого города. Вперед уходила небольшая улочка между двумя, тесно прижавшимися друг к другу секциями с тонкими книжными кокетками. Она тянулась вперед, чуть ли не утопая в томных перешептываниях типографных сплетниц. Затем разделялась перекрестком, расширяясь просторным проспектом, на котором грузными взглядами на прохожих смотрели тяжелые фолианты, хранящие в своих думах не менее весомые мысли, чтобы вскоре исчезнуть темным переулком, где зеваку поджидают ехидные и немного каверзные газетные вырезки, монографии, даже, чуть пыльные рукописи. Выше же, если приподнять голову, обязательно придержав шляпу, поднимались этажи города. Они соединялись широкими мостами, перекинувшимися через теперь уже не улицы и проспекты, а полноводные каналы и реки. Указатели, стоявшие на них, заботливо сопровождали путника в его поисках знаний и, порой, указывали на место привала, где обнаруживались небольшой столик или удобная лавка. А книжный город все высился и высился, пока не терялся среди потолка, окутанного то ли туманом, то ли вуалью местной царицы, книжной пыли. Дверь за спиной Арди закрылась, издав весьма отчетливый, протяжный скрип. Тот, в свойственной ему далеко не вежливой манере, разрушил наваждение, и перед юношей предстала громадная библиотека, в которой множество секций поднималось на несколько этажей ввысь, формируя нечто вроде ярусов, связанных переходами. С того места, где находился Арди, было сложно оценить, насколько глубоко внутрь уходили вереницы секций и стеллажей, но, судя по гулявшему здесь эхо, достаточно, чтобы заблудиться. Так что первым делом юноша посмотрел на указатель, находившийся прямо рядом с дверью. Железная рамка со стеклянным полотном, под которым на белой бумаге маячили типографские буквы. Пожарный выход. Налево, стойка информации. Направо, секции 38-43. Прямо, секция 37. Четные разделы. Ардан поспешил в указанном направлении, пересекая все новые и новые стеллажи и перекрестки. Он порой бросал взгляды на корешки книг и громоздких фолиантов, но названия либо оказывались слишком сложны для его понимания, к примеру, принципы взаимодействия концентрации лей энергии в узле Маркайна и эффекта полученной печати двух лучей красной и одного луча зеленой звезд, либо относились к чему-то весьма специфичному. Организация сталелитейного производства на территории с населением уровня грамотности ниже 10-й части. Так что в какой-то момент, пусть и с трудом, Арди заставил себя отвернуться от полок и сосредоточиться на том, чтобы найти ту самую стойку. Осторожней, затормозив на полном ходу и, чуть было не врезавшись в человека напротив, Арди чудом устоял на ногах и не свалился на пол. Заозиравшись по сторонам, он никого не обнаружил, но, пометуя встречу с тополем, посмотрел вниз. На полу, среди горы книг, в разметавшейся юбке, немного пыльном вязаном свитере нежно-малиновой расцветки и узором полевых цветов, сидела женщина, лет 40, может чуть старше, с чудной, пышной прической каштановых волос, напоминающей перевернутую клубнику. Она собирала в стопку разбросанные книги, небрежно одергивая мешавший процессу плащ черного цвета. У Ардана даже дыхание перехватило. Черный – это цвет шестой звезды. Иными словами, практически высший эшелон волшебной науки людей. И, тем более, на ее плечах значились весьма нескромные звезды. Шести, восьми, снова восьми, опять восьми, пяти и двух лучей. Вот только посоха при ней не оказалось. Лишь книги, в бесчетном количестве. «Прошу прощения», – спохватился Арди и наклонился помочь собрать рукописи. Вместе они довольно легко справились с задачей, и вот, уже спустя несколько секунд, во владении Ардана оказалась стопка из 10 фолиантов, а его саквояж перекочевал в пухлые руки волшебницы. Юноша и сам не понял, как именно это произошло. Сама же женщина оказалась совсем невысокого роста. Ей не хватало совсем немного для отметки в 160 сантиметров. Но при этом ее щеки, несмотря на возраст, блестели юношескими алыми пятнами. Хотя, возможно, это было связано с объемной комплекцией. Нет-нет, она вовсе не выглядела толстой или тучной, скорее плотной, или мягкой. какой-то уютный, что ли, или так казалось из-за свитера, простенького, но сделанного с заботой, хоть и с огрехами. Женщина явно связала его самостоятельно, и, пока Орди ее изучал, она и сама, кажется, изучала Ордана. Во всяком случае, буквально несколько мгновений погодя, она приподняла верхнюю губу, словно собиралась зарычать и произнесла немного ломано: «Ты, я, охотник, путь мы, здесь не есть добыча». Ордан от удивления едва снова не выронил книги. Этот язык, кроме как от дедушки, он пару раз слышал от отца, да и то в обрывках слов и фраз, и еще от лесных друзей, включая от Танха. Язык Матабар. Женщина, увидев реакцию Орди, опустила губу и чуть нахмурилась. Прозвучало не очень. «Да?» — спросила она на галисском. Ордан задумался. «Чуть ломано», — ответил он спустя несколько секунд. «Но, в целом, смысл был понятен. Хотя вы и не должны были называть себя охотником, если не проходили обряда и...» «Ах да», — спохватилась незнакомка и начала немного неразборчиво бормотать. «Записи натуралиста Ашелли, написаны в 247 году от падения Эктаса, отпечатаны в 473 году, изданы типографией Имперского научного сообщества». Глава 4. Народ Алькады, культура и обычай. После этого, ненадолго прикрыв глаза, она снова повернулась к Орди, который уже не был уверен, нужно ли ему оставаться на месте или стоило убежать. А как правильно должна звучать эта фраза? Не то, чтобы Ордан горел большим желанием примерять на себя шкуру подопытного, но красноречивый черный плащ и столь же красноречивые звезды на погонах намекали, что можно и потратить пару минут своего времени. «Ты и я», — начал говорить Орди, не без труда вспоминая язык, на котором очень редко говорил. «Мы идем по тропе охоты. Я охотник, ты гость. Среди нас нет добычи». «Точно», — заулыбалась женщина, чем-то напоминая радостное весеннее солнце. «Гость». Совсем забыла это слово, но оно и не удивительно. Язык Матабар ведь не имеет письменной формы, а те пластинки, что есть у нас, переводом не обладают. «Между прочим, Арт, вы бы могли написать краткий справочник по вашему языку. Практического применения никакого, но для пополнения знаний библиотеки». «А откуда вы знаете, кто я?» — не сдержался юноша и перебил женщину. Та запнулась на полуслове и, вновь, улыбнулась все той же теплой, яркой улыбкой. Двухметровый молодой человек, с посохом из тысячелетнего дуба, с выступающей верхней губой, прячущей клыки, яркими янтарными глазами, а еще, она протянула руку и похлопала его по предплечью. «Я видела ваш снимок в газете, молодой человек. Не знаю, что именно из этого сыграло главную роль в дедукции, хотя, подозреваю, что, все же, это был именно дуб. В конце концов, в империи осталось не так много свидетелей старого мира». Ордану ничего не оставалось, кроме как в полной растерянности хлопать ресницами. Женщина не только выглядела весьма странно, но и говорила ничуть не менее непонятные вещи. «Тысячелетний дуб, да, конечно, тот старик, под сенями которого деду-прадедушка рассказывал Орди сказки, буквально пропах временем, но не настолько же, или, настолько. Пойдемте, юноша». Женщина, развернувшись, направилась в сторону одного из проемов между секциями. «Этих малышек надо вернуть домой». О каких малышках шла речь, догадаться нетрудно. Разве что ни одна из книг, что в данный момент находились на руках Орди, не могла похвастаться талией тоньше 400 страниц. «Простите», — окликнул женщину Ордан, — «но мне нужно на стойку инфор». Она даже не замедлила свой шаг и, все в той же степенной манере, продолжила удаляться вглубь библиотеки, попутно утаскивая с собой и саквояж юноши. Так что тому не оставалось ничего другого, кроме как, с досадой покачав головой, отправиться следом. В течение следующего получаса они бродили среди секций и стеллажей, поднимались по приставным и винтовым лестницам, оказываясь на все новых ярусах, петляли среди переходов и хитросплетений разветвлений, а порой задерживались на лавочках, где сидели, не нарушая воцарившейся здесь тишины. Орди, раз уж он оказался там, где оказался, жадно пожирал глазами то богатство, что хранилось вокруг. Казалось, что книг, фолиантов, газет, табличек, дощечек, каких-то странных веревок с узелками, не менее таинственных статуэток и, даже, картин, тут находилось столько, что не хватит и нескольких жизней, чтобы все прочесть. Может, так и должен выглядеть рай, про который матушка рассказывала Орди, когда читала тому отрывки из священного писания Светлоликова. Но всему приходит конец и, вскоре, когда они вновь спустились на первый этаж библиотеки, то в руках Арди не оказалось больше ни единой книги, а странная волшебница протягивала ему саквояж. «Спасибо, что составили компанию, господин Агабар», — произнесла она. «Разумеется», — кивнул юноша, забирая обратно свои вещи. Он посмотрел по сторонам, но так и не увидел ни единого указателя. Они стояли посреди стеллажей, тянущихся к спрятанному в дымке потолку, и Арди понятия не имел, как ему выбраться отсюда. «А не подскажите, пожалуйста, как добраться к стойке информации?» Брови волшебницы, чьего имени Ардан все еще не знал, слегка приподнялись. «Она сразу напротив лифтов. Вы не могли ее пропустить, если только...» Она посмотрела на него и, в который раз, чуть улыбнулась. Странно, но почему-то, при взгляде на нее, Ардан вспоминал Актанха. «Вы воспользовались лестницами, не правда ли?» «Так и есть. Лифты вызвали у вас чувство дискомфорта и неудобства. А откуда?» «Вы, в своей жизни, скорее всего в детстве, оказались в запертом пространстве», — вновь бормотала она себе под нос. «И этот опыт был связан с болью, страхом и тем, что вам пришлось пережить нечто весьма и весьма необыкновенное. И это наложило на вас свой отпечаток. Разумеется, если верить монографии доктора психологии Анки Даровой, посвященной боязни замкнутых пространств». «Но я не боюсь замкнутых пространств», — возразил Ардан. «Не всех замкнутых пространств», — с ударением уточнила волшебница. «Я давно просила, чтобы дверь заперли. В конце концов не дело, что студенты могут попасть в библиотеку в обход регистрации. Но эти крючкотворцы-бюрократы не упустят своего. Пожарная безопасность, правила общего пользования и еще десяток отговорок, лишь бы ничего не делать. Наверное, все же, женщина скорее нравилась Ардану, чем вызывала у него опасения. Да, она была странной, носила плащ, свидетельствовавший о невероятном могуществе, но при этом изучала нечто простое и теплое. Рядом с ней было спокойно и хорошо, как в детстве, когда он, порой, оставался в классе тенебри, чтобы посидеть над какой-нибудь особенно злой задачкой. «Ох, я вам так и не представилась», — спохватилась женщина и, пригладив свитер, протянула ладонь. «Велена Эмергольд, главный библиотекарь нашего университета и, по совместительству, обладатель нескольких научных степеней, но не будем вдаваться в такие подробности». Арди аккуратно сжал ладонь и чуть вздрогнул. «Эмергольд совсем как у Тия Эмергольд, моя внучатая племянница», — подтвердила догадку Велена. «Обидно, что ее исследования Лейлини теперь не так известны, как небольшой демарш, совершенный на фоне порыва ревности». Ардан с великим трудом удержал язык за зубами и не начал расспрашивать, что за порыв ревности мог привести к тому, что в столице началась забастовка магов. «Вы, кажется, немного удивлены», — прищурилась волшебница, — «но совсем не фактом моего родства с Тией. Что же вас так смущает, Арт?» Юноша не стал скрывать и молча указал на плащ ученого. «А, вы об этом», — вздохнула Эмергольд, попутно неловко пряча за спиной накидку. «Когда я была моложе, Арт, то мне казалось, что чтобы изучать магию, нужно иметь возможность использовать ее в самых разнообразных формах, что и привело к...» Она пощелкала пальцами по звездам на погонах. «Но, чем старше мы становимся, но вам ведь нет и 50, не сдержался Ардан. В ответ на это Велена лишь рассмеялась. «От вас я ожидала услышать это в самую последнюю очередь», — произнесла она слишком уж шутливым тоном. «В конце концов, это ведь ваш прадед, в свое время, вместе с одним очень талантливым волшебником, написали целое исследование на тему печати долгих лет. Неужели он вам этого не рассказывал?» У Ардана голова немного закружилась. А еще показалось, что в библиотеке почти не осталось воздуха. Стало трудно дышать. Его прадедушка знал звездную магию, но почему он ничего не говорил? Ардан уже смирился с тем, что прадедушка не счел нужным даже об искусстве и Анхане рассказать, но о звездной. Что же, Велена чуть сжала его предплечье. «Если Арор Агабар чего-то не сделал, значит, у него на то были весьма серьезные причины, юноша». И тут новая мысль заставила Арда встряхнуться и взять себя в руки. «Вы знали его. Несколько магов-аристократов, кому уже почти 2 века, знали вашего прадеда», — кивнула Велена, и в ее карих глазах показались огоньки светлой грусти. «Когда я была совсем маленькой, он как раз заканчивал свои последние годы в качестве слуги 2-й канцелярии. Ардан поперхнулся. «Что?» Велена вздохнула и указала на лавочку, стоявшую рядом с ними. «Присядем», — предложила она. Арди, несколько мгновений сомневаясь в том, хорошая ли эта идея, все же опустился на лавку, все так же держа в руках посох и саквояж. Тогда, 200 лет назад, после того, как войско Темного Лорда было разбито, Велена теребила в пальцах нитку, выбившуюся из пряжи свитера, отчего выглядела даже моложе. «Ваш прадед, насколько мне понятно, заключил сделку с короной. В течение 10 лет он являлся слугой второй канцелярии и обучал тех, на кого ему указывали, звездной магии. Скорее всего, корона надеялась вытянуть из вашего прадеда информацию о искусстве и Анхане, но у них так этого и не получилось. Но почему он? Никто не знает», пожала плечами Велена. «Вернее, никто из той немногочисленной публики, посвященной в факт пребывания Арара в плену короны, не знает, почему правой руке Темного Лорда предложили эту сделку, и какая цена была за нее уплачена. Ведь никто не сомневался в том, что Арара, в конечном счете, казнят. Конечно, есть те, кто полагает, что таким образом он просто хотел отсрочить свой конец, но, ваш прадед ведь был не только могущественным и Анхане, Арт. Пусть он и владел лишь тремя звездами, но это были полные звезды. Полные звезды так назывались звезды, которые имели все 9 лучей. За столько лет он нашел бы способ сбежать даже из казематов второй канцелярии», продолжила Эмергольд. «Да-да, Арт, мы, отобранные короной, 13-летние дети, проводили целые дни и ночи у закрытой двери темницы. Мы не видели вашего прадедушки, лишь слышали его. И так на протяжении долгих 15 лет пока, наконец, Арор действительно не отыскал путь на свободу. Как и куда, никто не знает. Его искали по всей империи, затем по материку и, даже, снаряжали экспедиции на восток и дальний север, но так его и не отыскали. Тот словно сквозь землю провалился, а затем, спустя 100 с лишним лет, случилась элькотская трагедия». Ардан прикрыл глаза. Невольно перед его внутренним взором проплыли письмена, оставленные на горе памяти. Да, Велена была права, мотобарни использовали письменную форму речи. Их письмена, песни и картины, порой жуткие. Одна из многих кровавых страниц империи, юноша, тяжело вздохнула волшебница, и, в этот миг, Ардан ясно ощутил весь тот весь прошедших лет, лежавший на плечах миниатюрной женщины. А еще он вновь посмотрел на ее туфли. Шнурки были завязаны только на правой из них. На стойке информации в атриуме отправили документы по воздушной почте, протянул, отвернувшись, Арди. «Но в секретариат я отнес конверт, значит, воздушная почта шла в другое место. Место повыше. Может, вы и узнали, кто я такой из-за дуба, но ждали вы меня здесь заранее». Велена улыбнулась. На этот раз не тепло и мягко, как прежде, а, скорее, немного хищно. Как кошка, которая, наконец, поймала мышку. «Я проторчала, Арт, у лифтов несколько часов». Она не стала отрицать очевидного. «У меня даже ноги затекли и пришлось снять туфли. Вы ведь заметили, что я не успела их зашнуровать. А потом я, вдруг, поняла, что вы могли подняться сюда и по лестнице. Хотела пойти к пожарному выходу, но, в этот самый момент, получила доставку новых изданий, зардержавшихся из-за перекрытых дорог в городе. Вереница случайных событий, которые привели к нашей с вами неловкой встрече. Но, наверное, священник бы назвал это судьбой, а вы — сном спящих духов», — прошептал Ардан. «Мне всегда было любопытно исследовать генезис этого поверья». Велена завязала нитку узелком и провела ладонью по свитеру. «Что мы лишь сон духов, что видит мир, и мир таков, каким они его видят. Но, увы, никогда не хватало времени». Ардан пожал плечами. «Его, куда сильнее, интересовало другое. Зачем вы хотели со мной встретиться?» — спросил он. «Вы поверите мне, если я скажу, что из любопытства?» Арди только едва заметно улыбнулся. «Сегодня у меня очень странный день, госпожа Эмергольд», — чуть ли не прокряхтел юноша. «С утра я встретил дворцового слугу, который оказался оперативником второй канцелярии, затем стражника, на поверку, последователя тафсиров, потом случайного знакомого дворянина, на деле кровей военной аристократии. Думал, что все, на этом день закончит с сюрпризами, но и простой, пусть и очень дотошный студент, тоже оказался связан со второй канцелярией, а теперь, вот, встреча с вами. Так что я поверю уже чему угодно. Даже если вы скажете, что лавка, на которой мы сидим, на самом деле подвергнутый проклятию древний зверь, который вот-вот откусит мне». Ардан не договорил. «Воспитание не позволило. Такова метрополия», — развела руками Велена. «Здесь, юноша, все не то, чем кажется. Но насчет лавки можете быть спокойны. Это, если не ошибаюсь, мореная сосна. Обнадеживает, вздохнул Арди. Они ненадолго замолчали. «Вы знаете, господин Агабар», — внезапно произнесла Велена, — «я ненавидел Арара за то, что он пособник темного лорда, за те злодеяния, что он совершил, за боль, страх и кровь, что принес людям. Но, наверное, это не скажет обо мне ничего хорошего. Еще больше я не любила его за каверзные задания, которые он нам давал, за сложные лекции, которые специально делал еще сложнее, за то, как покрывал нас самыми грязными ругательствами, когда у нас что-то не получалось, и за то, как сильно ему было на нас плевать и что он этого совсем не скрывал». «Да», — согласился Ардан, — «это похоже на моего прадедушку. И я хотела увидеть вас, потому что, если честно, думала, что, встретившись с тем, кого Арор не лишил будущего, смогу выместить все то, что гноилось в моей душе, на вас, что смогу отыграться на вас за то, что практически потеряла детство, проторчала в лабораториях все юношества и, в конечном счете, так и не смогла найти того, с кем бы захотела завести детей, просто потому, что оказалась во власти жажды, которой, Арт, нет границ». «Жажды знаний», — пояснила Велена. «Жажды знаний, Арт. Арор заразил нас, его учеников, этой гадостью. И, наверное, такова была его своеобразная месть. Кого-то эта жажда свела с ума, кого-то лишила жизни, а остальных, как и меня, обрекла на жалкое существование, без семьи и детей, без друзей и близких, в вечной погоне за горизонтом». Ардан повернул к женщине и увидел на ее щеках маленькие ниточки блестящих слез. «И даже сейчас я сижу с вами, юноша, и мне до боли интересно, каким образом ваш взгляд ведьмы проникает сквозь всю мою защиту», — не останавливалась Велена, — «и заставляет говорить то, что я говорю. Я чувствую его, как он прознает мое сознание и как впивается в душу, но не чувствую желания сопротивляться. Чудовищная способность. Простите, я понимаю, что вы его не контролируете». Волшебница подхватила слезинку кончиком пальца и посмотрела на нее, как на нечто необычное. «И я даже не знаю, Арт, возможно ли в принципе контролировать нечто подобное. Но что я знаю точно, так это то, что мне незачем мстить через вас Арору». «Почему?» Она снова улыбнулась той неприятной, хищной улыбкой. «Потому что какой смысл мне мстить тому, кто оказался в той же ловушке, что и мы когда-то?» Ардан уже открыл было рот, но Велена его опередила. «Я видела, господин Агабар, как вы смотрели на книги. Видела, как жадно вы поедали глазами все, что видели перед собой». Она прикрыла глаза, погружаясь в давние воспоминания. «Он и вас заразил, и вы тоже, отныне и впредь, опутаны по рукам и ногам». «Вздор!» — воскликнул, вскакивая, Ардан, на миг забываясь, с кем он говорит и где находится. «Дедушка бы никогда!» «Дедушка!» — горько хмыкнула Велена. «Он даже не рассказал вам, кто такой на самом деле». «Да, Арор Агабар. Иногда я сомневаюсь, Арт, кто принес больше боли, ваш прадед или темный лорд, и не был ли тот лишь марионеткой Арора. Впрочем, неважно. Если вы не верите мне, то вспомните, как зажигали свою звезду. Вспомните, что чувствовали в тот момент. Я прекрасно помню и, знаете, что чувствуют другие маги». Не слушала его и Эмергольд. «Они чувствуют страх, ужас, такой, что чуть ли разума не лишает. Вы только представьте себе, в момент, когда вы зажигаете звезду, вы напрямую касаетесь лей энергии, той силы, что пронизывает весь наш мир. Это как встать на тонкую соломинку, перекинутую через вечность. А что чувствовали вы, господин Агабар?» Ардан запнулся и замолчал. «Можете не отвечать», — отмахнулась Велена. «Я и сама знаю. Вы, в какой-то момент, ощутили жажду силы, могущества, власти, что не покорно никому. И именно она и заставила вас». «Я не поддался», — перебил Арди. Эмергольд замолчала и посмотрела на него так, словно увидела впервые. «Что?» — переспросила она. «Я не поддался», — повторил Арди. «Вы правы, госпожа Эмергольд. После того, как я зажег седьмой луч, то действительно ощутил все это. Но я не поддался». «Но зачем тогда вы вообще начали зажигать звезды?» И, из любопытства, Ардан вернулся назад и сел рядом с волшебницей. «И, наверное, потому что мне казалось, что так я смогу вернуть себе что-то, что потерял в детстве. Что-то пахнущее снегом». «Снег не пахнет», — поправила его Велена, но в ответ на это Арди лишь улыбнулся. «Снег пах во всяком случае, для него». Они снова замолчали, на этот раз на куда более длинный срок. Вокруг поднимались стеллажи с книгами, хранящие мысли прошлого, непреложными оттисками отлившие время. И, Точно так же, на какой-то миг, выглядела и Велена. «Вы ведь пришли за учебниками?» «Да, мой курс». Она не дослушала, лишь хлопнула в ладони и развела руки в стороны. На миг перед ней вспыхнула размытая печать черного цвета, а затем Арди показалось, что он услышал хлопки птичьих крыльев. На полу закружились тени, а тишина библиотеки оказалась вдребезги разнесена странным, каким-то неправильным клёкотом. Там, в вышине, под потолком, стая птиц внезапно закрыла собой туманный свод. Она закружилась диким танцем, а затем от нее стали отделяться одиночные небесные странники. И только после того, как те опустились на несколько ярусов ниже, Арди, наконец, понял, что это были вовсе не птицы, а книги. Те взмахивали корешками, шелестели страницами и, у самого пола, сложив свои крылья, укладывались в стопку. Весьма, к слову, объемную и увесистую. «Здесь все, что указано в перечне вашей учебной группы», — чуть сухим голосом произнесла Велена, после чего на ее ладонях вновь вспыхнули печати и стая книг разлетелась обратно по стеллажам. «Вы колдуете без. Для таких простых печатей посох мне не требуется», — ответила она холодно и отстраненно. «Пойдемте за мной, учащийся Айгабар, я провожу вас на выход. На будущее учтите, что посещение библиотеки без полученного направления — серьезное нарушение правил университета. Направление можно получить на стойке информации сразу напротив лифтов».